Гомеопатические средства для детоксикации и укрепления лимфы. Желание лечиться природными средствами и без побочных эффектов приводит все больше людей к гомеопатии. Гомеопатия была основана немецким врачом Самуэлем Ханнеманом. 1755-1843 годы жизни. Чьи тезисы записаны в его работе «Органон врачебного искусства», первое издание, 1810 год. Издание содержит все основные теории по гомеопатии, хотя позже работа была значительно пересмотрена и дополнена. Вопреки аллопатии, традиционной медицине, в которой чаще всего лечатся симптомы заболевания, а не его причины, гомеопатия активирует способности тела к самовосстановлению. Кроме того, в гомеопатии подобное должно излечиваться подобным. Или, как говорят в русском языке, клин клином вышибают. Это означает, что направляется стимул, который действует так же, как и жалобы, подлежащие лечению. Таким образом, активируются собственные лечебные силы организма. Это можно понять следующим образом. Когда вы трогаете листья крапивы, на коже образуются болезненные волдыри. По этой причине крапива может быть использована в гомеопатии, например, при лечении ожогов, включая солнечные. Другой пример — репчатый лук. Каждая домохозяйка знает, что резка лука — это иной раз непростая задача, так как слезятся глаза и без остановки течет из носа. Этот факт был принят гомеопатией. Так репчатый лук используется в концентрированной форме для лечения насморка, а также глазных болезней. Позвольте мне привести вам последний пример. Любой, кто пьет кофеиновые напитки, черный кофе, черный чай, капучино и так далее, перед сном, не должен задаваться вопросом о бессоннице, беспокойстве или даже сердцебиении. С другой стороны, если вы принимаете кофеин в гомеопатической форме вечером, это средство лучше всего работает против бессонницы и беспокойного сна. Как вы можете видеть, гомеопатия основана на том принципе, что активное вещество, которое в своей чистой форме вызывает определенные симптомы, болезни, или даже симптомы отравления у здорового человека, помогает восстановиться больному с этими симптомами, активируя способности к самоисцелению. После выздоровления симптомы, такие как ринит и так далее, также излечиваются. Следует отметить, что при применении высоких разведений от D30, а также C, L, M или Q, из-за их более сильного эффекта следует проконсультироваться с компетентным врачом-гомеопатом. Чем выше разведение средства, тем сильнее его воздействие на организм. Оно взаимодействует с энергией, направленной на него, и таким образом запускается процесс исцеления. При самолечении рекомендованы разведения D3, D12. Как правило, при лечении гомеопатическими средствами может наступить так называемое начальное ухудшение после нескольких дней применения, но это может быть знаком того, что выбрано правильное гомеопатическое средство. Однако начальное ухудшение не обязательно должно иметь место. Происходит оно в основном при долгосрочных и хронических заболеваниях. Кроме того, следует отметить, что при использовании гомеопатических лекарственных препаратов обычные лекарственные препараты, предписанные врачом, не должны быть отменены или заменены гомеопатическими средствами. Однако почти все гомеопатические лекарства могут быть скомбинированы с традиционными. Взаимодействия в этом случае не стоит бояться. Напротив, сочетание традиционных лекарственных препаратов и гомеопатических часто может быть очень полезным. Если лечение с помощью гомеопатического средства не показывает никакого улучшения после 14 дней, необходимо переключиться на другое гомеопатическое средство после консультации с лечащим врачом-гомеопатом. Лечение продолжается до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Если лечение продолжить после выздоровления, то симптомы могут и вернуться. Гомеопатические средства должны всегда приниматься независимо от еды, то есть за полчаса до еды или через 2 часа после нее. Во время лечения необходимо отказаться от зубных паст, содержащих мяту или ментол. Есть специальные зубные пасты без ментола для гомеопатических целей, с использованием которых тоже следует повременить. Также при приеме гомеопатических средств следует воздержаться от употребления мятных конфет, мятного чая, лакрицы и жевательных резинок. Исключение – специальные гомеопатические совместимые жевательные резинки без ментола или мятного масла. Также следует избегать пряных специй, чеснока, спирта, никотина и колы. Если это невозможно, следует соблюдать большой временной интервал – около 2 часов – между применением гомеопатических препаратов и употреблением указанных пищевых продуктов, напитков. При использовании гомеопатических средств следует также воздерживаться от потребления травяных ликеров и шнапсов, а также напитков, содержащих хинин, например, швепс. Капсулы или таблетки никогда не должны приниматься металлической ложкой, возможно, взаимодействие с металлом, а всегда пластиковой или деревянной. Капсулы, таблетки и растворы всегда следует хранить в сухом прохладном месте, но не в холодильнике или рядом с электроприборами. Капсулы следует медленно рассасывать для лучшего эффекта, то же самое касается и таблеток. Таблетки также можно положить за щеку или в качестве альтернативы растворить в теплой воде, а затем выпить маленькими глотками. Перед глотанием жидкость следует оставить во рту на некоторое время. Далее описаны гомеопатические препараты для детоксикации лимфы. Лечение проводится в соответствии с имеющимися симптомами. Лаконос. Лаконос американский относится к семейству лаконосовых. Это выносливое травянистое растение, достигающее высоты от 1 до 3 метров. Родом из Северной Америки, но распространилось почти по всему миру. Лаконос, как гомеопатический препарат, оказывает сильное влияние на лимфатическую систему, особенно на лимфатические узлы в области шеи и груди, используется при гриппозных инфекциях, ангине, воспалениях миндалин, глотки и околоушных желез. При проблемах с грудным вскармливанием растения обеспечивают стимуляцию потока молока, и загрубевшие соски заживают быстрее. Симптомы, которые говорят в пользу приема лаконоса. Безразличие, вялость, раздражительность, беспокойство, опухшие железы, когда молочные железы твердые и опухшие, кормление приносит боль. Сильные боли в спине и голове, боли в мышцах и суставах, затрудненное глотание, воспаленная гортань, повторяющаяся ангина. Пятнистый болиголов. Пятнистый болиголов принадлежит к семейству зонтичных. Пятнистый болиголов – двухлетнее травянистое растение, достигающее высоты от 1 до 2 метров. Характерным является сильный запах растения, похожий на запах мышиной мочи. Ареал обитания пятнистого болиголова охватывает всю Европу, а также части Азии и Северной Африки. В Америку, а также Новую Зеландию, растение было завезено и натурализовано. Пятнистый болиголов растет на тропинках, в полях, на насыпях и пустырях. Растение относится к самым ядовитым видам зонтичных растений. С помощью зелья из его плодов или корней в древности казнили приговоренных к смерти, как, например, древнегреческого философа Сократа. В лекарственных целях пятнистый болиголов используется в гомеопатии в определенных дозировках для лечения отвердевания и вздутия лимфоузлов, а также при слабости, депрессиях, усталости, потере сил и импотенции. Также это растение помогает при физическом и умственном напряжении. Частой областью применения болиголова являются узлы в женской груди, а также увеличение простаты. При головокружении, сухом кашле, изжоге и кислотных отрыжках он дает хороший эффект. Симптомы, которые говорят в пользу приема болиголова. Умственное переутомление, забывчивость, безучастность, истощение тела и духа, истеричность, плаксивость, головокружение, сильная светочувствительность, желтушная и огрубевшая кожа, ночная потливость. Временное улучшение, при движении и в темноте, обострение ночью после употребления алкоголя и при половом воздержании. Растение не переносит в организме соседство с молоком. Клематис или ломонос прямой. Клематис прямой – прямостоячая лесная лоза, относится к семейству лютиковых. Как следует из ее названия, прямостоячая лесная лоза отличается от других видов лесной лозы своей прямой неползучей формой роста. Растение находится под угрозой вымирания, оно выносливое и травянистое, достигает высоты от 50 до 150 сантиметров. Встречается в лесных массивах и на вырубках от Центральной, Восточной и Южной Европы до Кавказского региона. Гомеопатическое лекарство изготавливается из стеблей с цветками и листьями, собранных в начале цветения. Клематис оказывает сильное влияние на лимфатические узлы, особенно если они затвердели и опухли. В частности, лимфатические узлы паховых областей поддерживаются клематисом в их функции. Другими основными целями являются мочевыводящие пути, мужские и женские половые органы и все железы, например, простата. Болезненные и затвердевшие яички и молочные железы можно вылечить с помощью клематиса. Также он хорошо помогает при воспалении уретры, задержке мочи и воспалении мочевого пузыря. Еще одна область применения клематиса – зудящие кожные высыпания, воспаление кожи, а также лишай. Клематис также полезен при нарушениях сна. Симптомы, которые говорят в пользу приема клематиса. Частая грусть, нервные расстройства, психическое истощение, усталость, недовольство, угрюмость, подавленность. Головная боль, особенно в вечернее время, очень беспокойный сон, часто сопровождающийся потовыделением, зудящие высыпания, жжение уретры, временное улучшение на свежем воздухе, ухудшение от прикосновения, движения, постельного тепла, холодной погоды и ночью. Норечник узловатый. Норечник узловатый относится к семейству норечниковых. Это стойкое травянистое растение, достигающее высоты от 50 до 100 см, произрастает в умеренно богатых питательными веществами в влажных местах, в лесах, на опушках, в кустарниках и на берегах рек. Узловатая коричневая капуста встречается в Европе и Западной Азии, на Кавказе и в Западной Сибири. Она была завезена в восточную часть Северной Америки. Используется в гомеопатии при всех заболеваниях лимфатической системы, таких как слабость лимфатической системы, а также при уплотнении и отеке лимфатических узлов. В результате его применения нормализуется дисфункция лимфатической системы. Другими областями лечения являются слабая иммунная система, простуда, хронический насморк, хронический бронхит, воспаление миндалин, горла и среднего уха. Еще одна область применения – желудочно-кишечный тракт. Так, данное растение эффективно борется с пищеварительной слабостью и желудочно-кишечными спазмами. Даже при кожном зуде без видимой причины, при трудно заживающих воспаленных ранах, при экземе и нейродермите, эта трава доказала свою эффективность. Симптомы, при которых необходим прием норечника узловатого. Подавленность, сонливость, головокружение, быстрая утомляемость, светофобия, мигрени по утрам, сухой насморк с чиханием, временное улучшение симптомов в теплом помещении, ухудшение после еды на холодном воздухе, а также при лежании на правом боку.